за 10 лет до описываемых событий. Что такое секс, Лерон узнала, когда ей исполнилось 15. В тот день по их деревне нестройной гурьбой, но решительным шагом прошло около полусотни совершенно голых мужчин и женщин. Все они направлялись к Волге, к Белой полоске. Белой полоской в туристических путеводителях по ниже Горьковской области назывался замечательный пляж, протянувшийся на километр и ограниченный двумя лесистыми и скалистыми выступами. Городские при виде его ахали. «Уникально, мол!» «Да уж, небось и впрямь уникально!» На грязно-сером галечно-каменистом побережье вдруг увидеть этот мелкий, мелово-белый, словно просеянный плотный песок. Глаза слепило, особенно когда ветер и солнце играли, гоняясь друг за другом в глянцево-синей, тугой, раззадоренной их игрой в волжской волне. Деревенские к Белой полоске, впрочем, относились неприязненно и бывали там редко, по причинам, которые будут указаны чуть ниже, но приезжих она приводила в восторг. Один отпускник, за месяц до этого живший на посту у прабабки Лерон, назвал Белую полоску берегом слоновой кости. Прабабка, услышав это, уронила на пол челюсть. Никакой, между прочим, хохмы тут нет, это не метафора, а реальный факт. Ведь челюсть была вставная, правда, сработанная неладно, топорно, а вот она и вывалилась в самый неподходящий момент. Прабабка сначала ругалась, на чем свет стоит, но с годами привыкла отыскивать родимые зубки под столом или под кроватью, бежать бегом к рукомойнику. Она была старушка чистоплотная, ополаскивать и снова вставлять на место. Звучит сие, может быть, не очень красиво, однако седенькой, розовенькой, гладенькой, чистенькой Лероновой прабабушке, ну, не баба-яга какая-нибудь, а просто тебе мисс Марпл а-ля Рюс. Люди это охотно прощали, брезгливо не косоротились, а взирали на нее снисходительно, мол, неведомо, какими мы сами станем в столь преклонном возрасте. Бабуля недавно сравнялась с 95. Возможно, не токмо челюсти терять начнем, но и вообще утратим способность связно мыслить. А прабабушка мыслила очень даже связно, в чем всякий сможет вскоре убедиться. Одна беда, без челюсти она почти не могла говорить. Изо рта текла какая-то звуковая каша, поэтому общение с бабулей в таких случаях становилось затруднительным. Вот и сейчас. Городскому, который Белую полоску называл берегом слоновой кости, пришлось подождать, пока прабабушка придет в форму и сможет членораздельно выговорить, всплеснув изумленно руками. «Да откуда ж ты знаешь про это, милый? Про слонову-то кость. О, неужто и в городе про наши кудесы наслышаны?» «Кудесы? Это что ж такое?» — поинтересовался городской. «Это по-каковски». «Да по-нашенски, по-русски», — пояснила бабуля. «Чудеса, не то кудесы. Ничто не слыхал?» «Не слыхал», — покачал он головой. «Ну ладно, молодой шо», — пожалела его бабуля, которая с вершины ее возраста этот 30-летний мужчина оказался, конечно, сущим младенцем. С другой стороны, 15-летний Лерон, он чудился ветхозаветным старцем. Вот так на собственном опыте она постигала постулат об относительности времени. «Все у тебя еще впереди. Однако давай рассказывай, откель знаешь про слонову кость?» «Так об этом все знают», — пожал плечами городской. «Всякий образованный человек, я имею в виду», — тотчас поправился он. «Берег слоновой кости находится в Африке, в Южноафриканской республике, там добывают алмазы, ну а поскольку там водится много слонов, то...» Тут городской осекся, обиженно надулся, потому что бабуля расхохоталась. Впрочем, спустя минуту надутость его исчезла, потому что смеялась она чрезвычайно заразительно, и вот уже городской начал точно так же меленько морщиться и трястись, как она, хихикать и хихикать, сам не знаю, по какой причине. Просто от того, что так захотелось. А еще ему показалось, что он и впрямь сморозил некую чушь, что берег слоновой кости вовсе не то, о чем он подумал, а нечто совершенно иное. Но что? Через мгновение он узнал. Что? «Ну, голубчик», — задушевно сказала прабабка. «Сколько годов на свете живу, а все диву даюсь. Отколь вы, городские, столько чепухи в голову набираете? Ну, чисто собаки, что в репьях валялись и понацепляли их на себя». Какие такие алмазы? Какая Африка? Слон — это был наш парень такой, деревенский. Я его помню. Мы с ним когда-то в одной луже плюхались. Потом за вином рубахи задирали, показывали друг дружке, чем мальчишка от девчонки отличается. А потом...» Она пожевала губами, не то по стариковской привычке, не то проглотив какое-то скоромное воспоминание, и лукаво подмигнула. «Ну, в те поры, конечно, дело его звали просто Кешка, Иннокентий, а слона-то уж потом так кликать стали, когда начались у парня в голове туманы и шатания. Он не жил, а слоном по жизни слонялся. Нет, чтоб вовремя жениться, как все добрые люди делают, да и найти плоти утоления. А он прилепился сердцем не к бабе, а к такому же парню, как он, только помоложе. «Да что вы говорите-то?» — изумился городской. «К парню, мать честная. Неужели в прежние времена такое было? И в России? Я-то думал, это болезнь нового времени. Хотя, что я говорю?» — одернул он самого себя. «Какой-то из дядьёв последнего царя этим весьма увлекался. Ну, а в древности вообще, куда ни плюнь, попадешь голубого. Римляне всякие там, персы, древние греки, во. Даже Аполлон мальчиков влюблялся в этих, как их...» Он пощелкал пальцами, помогая себе вспомнить, но так и не смог. «Аполлон?» — хихикнула прабабушка. «Аполлон, да. Он красавчиков еще как жаловал. Кипариса. С Геокинфом». Тут вновь послышался удар челюсти об пол. На сей раз это была челюсть городского, и упала она не в прямом смысле, а в фигуральном. «Как же, было дело», — продолжала бабуля. «Ох, и похабник он оказался, отец Аполлон-то. При сане, при попадье, при детках поповичах, а пригожих мальчишек с церковного хора так и норовил во грех вовлечь. Скипарис с Геокинфом ликами были, ну, чисто ангелы небесные. Не уберег, однако, их ангельский облик. Опаскудил мальцов Аполлоша. Прознав про ента дело, наши мужички, отцы тех парнишек, привязали однажды ему камень на шею, да и отправили к водяному батюшке акафисты петь. Но успел он, успел-таки и кешку приучить к похабству, непотребству. Однако ж про то никто не знал до поры. Был он кеша и кеша, парень и парень. На вечерках девок лапал, как и положено, покуда не свихнулся из одного мальчонки. Егором того звали, как сейчас помню. О, когда же это было? Так лет 80 миновало, не соврать бы. Ага, ага, аккурат 18-м, летом. Гражданская шла уже, но жизнь тоже продолжалась. Егоровы родители из-под Питера приехали, там совсем солоно было. Ну, они и избу покупать вздумали в наших краях. А прежние ее хозяева кеш подрядили крышу подлатать, чтоб попригляднее изба была, чтоб подороже взять за нее. Ну, енту крышу на избе он подлатал, зато собственная прореха сделалась. Родители Егоршины поначалу не уразумели, что к чему, но это лишь до поры. Когда кеш к Егору полез, тот крик поднял такой, что не только домашний, полдеревни сбежалась. Помяли бока незадачливому любовничку. Конечно, сделка расстроилась. Хозяева, которым избу продать не удалось, так-то навтыкали кеш с расстройства, что он с тех пор ходил на одну сторону, скособочившись. Был красавец, стал крюк кривой, и в мозгах смятение устроилось. Не мог Егоршу позабыть. Любовь знать не картошка, будь ты хоть истинный мужик, хоть пидорас. Слонялся все по бережку, по белому песочку, да плакал. Слезами плакал, сама видела. Тогда его слоном и прозвали. А почему он по берегу слонялся? Потому что там Егоршу в первый раз увидал, когда тот купался телешом. Вот и бродил там. А однажды исчез. Утопился, догадался городской. А может, и утопился. Только волнами его на берег не выкинуло. Пропал. Сгинул. И прошел слух, будто продал слон душу нечисти, чтобы снова Егорку увидать. И не просто увидать, а к рукам прибрать. Продал. Но ведь нечистый он даром, что враг рода человеческого. А похабство непотребство все же не любит. Мужика на грех с чужой женой сподвигнуть это с дорогой душой. Завсегда, пожалуйста. А уж когда промеж мужчинами... Видать, и ему козлоногому сие не в моготу зреть. Видать, и он пидорасов не переносит. Душу, значит, слонову нечистый забрал, а взамен ничего ему не дал. Ничегошеньки. Насмеялся над страдальцем и был таков. Но мало того, что душу отнял, слоново тело по косточкам разобрал. Лишь только сделка совершилась, лишь только поставил грешник на договоре кровавый крест, как тотчас кровь его черной пылью собралась, и ветром ее унесло, словно прах, как и положено, — пояснила прабабка сознанием дела. Ну, а тулово развалилось на мелкие клочки, кусочки и с песком смешалось. С тех пор нет-нет, да и найдут косточку слона то там, то сям. Оттого и берег, вишь ты, промеж своими так и называется, берег слоновой кости. «Жуть какая!» — передернулся городской. «И что, прям вот так вот в песке находят то ребра, то маслы, ну, не знаю, там, позвонки?» «Да нет! Это вы мне лапшу на уши вешаете!» — вскричал он вдруг. Говорите, это было в 18-м году? Извините, бабушка, я хочу сказать, ничего себе! Может, это вовсе и не вашего слона останки, а каких-нибудь там собак бродячих или вообще давно сгнивших покойников? За столько-то лет кого тут только не перекончили, небось? Ох, не говори, вздохнула бабуль, всяко бывало. На этом берегу то белые и красных стреляли, то красные и белых, то взрывы устраивали, полберега разворотили. Да и в наши дни, чтоб смертоубийство какое-то свершить, народ сюда тянет, просто хлебом не корми. То мужик сударика жонки своей топором зарубит. Судариками называли на деревне бабьих хахалей. То баба в мужнину полюбовницу пальнет. Ох, лихие у нас нравы, родимые, всякое случалось. Однако же я тебе вот что скажу. Не абы какие ребра черепушки слона рассеяны в белом песочке. Ох, не абы. Вот сколько костей в человеке может быть. Скажи мне. А черт его знает, пробормотал городской, да и Лерон, отличница, плечами пожал. Может, 200? Тот-то, что черт знает, кивнула бабуля. Все кости слоновы кознями нечистой силы обратились в одно и то же, в одну и ту же кость. И только ее стали отныне находить в белом песочке на берегу. Раз уж 100, а то и больше находили. А она все отыскивается там снова и снова, опять и опять. «Да что же это за кость-то, а? Как она выглядит?» — недоверчиво спросил городской. «Расскажите». «Внучка, выть!» — скомандовала прабабка. «Не погань слух». «Бабуль, да не что я малолетка!» — проворчал Лерон, однако все же послушалась. Не потому, что опасалась слуха поганить. Как всякое местное дитё, она историю о слоне знала с младенчества во всех подробностях, а просто, чтобы бабулю не огорчать. Главное же, надоели липкие взгляды городского, ползавшие по ее ногам. Но далеко она не ушла. Чуть прикрыв за собой дверь, остановилась в сенях и услышала, как бабуля таинственным голосом сообщила городскому, что всякая кость слона обернулась каменьем-херью. Ионное каменье постоянно обнаруживается в песке тут и там. Придут, скажем, ребятишки в белом песочке на берег поиграться. Начнут кремушки искать, ямки копать, башни строить. Да наткнуться на каменье херь. Плохо дело. Такие парнишки, когда подрастут, непременно заделаются блудилами и горькими пьяницами, ну а девчонки вырастут потаскушками и беззастенчиво пойдут по рукам. Путь дорога им одна будет в город, в Нижний Горький, где народ спившийся и скурившийся, как и положено городским, а иные прочие особо старательные и талантливые могут даже перебраться во всероссийское гноилище и поганище, Москву. Услышав эти слова, Лерон сердито свела брови. Она не согласна была, что Москва — гноилище и поганище. Москва — это столица, это блеск. В телевизоре посмотришь, какие там мужчины и женщины. Слезами зависти и зайдешь, что не живешь там или хотя бы в Нижнем Горьком. Ну, разве с бабкой поспоришь? А лучше и не пытаться. Лучше молчать, пока косу по волоску не выдрала и всю задницу до синяков не излупила. Бабке ведь даром, что 95... Даром, что ветром ее вроде бы сдунет. Селище у нее в руках. Куда тебе, 15-летний Лерон? К счастью, дралась бабуля очень редко. Лерон она и не била никогда. А вот прадеда 2 года тому назад так навернула в висок, что он копыта мигом откинул. Правда, участковый дядя Евгений вроде записал во всех протоколах, что прадед сам с крыльца свалился. Да разве мог он иначе написать, коли бабуля доводилась ему родной бабкою? Дед, конечно, тоже был родным. А все-таки дядя Евгений на деда имел зуб, ибо старикан был снохачом и снохачей, а именно женой дяди Евгения застигла его прабабка перед тем, как отправить на тот свет. Вся деревня знала, что дядя Евгений покрыл преступление, и вся деревня его за это уважала. Жена его, побледушка, да и прадед, если на то пошло, были чужие, заволжские, левобережные, а бабка и сам дядя Евгений свои до мозга костей. Здесь, в Правобережной, родились, здесь выросли, здесь и похоронены будут на своем кладбище возле церкви матушки Троеручницы. Левобережных отчего-то испокон веков увозили хранить за Волгу. Туда отвезли и прадеда, а побледушка, с которой дядя Евгений мигом оформил развод, сама уехала. Между тем, пока Лерон размышляла, бабка продолжала рассказывать про белую полоску, берег слоновой кости и каменье херь. «Если отыщет сие каменье, девка-невеста, жди скандала после первой брачной ночи. Непременно распочатая окажется. Конечно, она начнет плакать, кричать, мол, не было у меня никого, мол, не давала никому, и это правда. Не она виновата. Каменье херь. Коли наткнется на оное каменье мужная жена, то вскоре забеременеет и родит. Однако сын или дочь окажется ни в мать, ни в отца, а либо в соседа, либо вовсе в какого-нибудь проезжего молодца. И напрасно женка станет бить себя в белые груди, доказывая, что ни-ни-ни, ни сном, ни духом не допускала греха, никто ей не поверит. А зря. Ибо виновница случившегося не она, а каменья херь. «Ну и словечко!» — хохотнул городской. «И на что же это каменья херь похожая?» «А сам не догадываешься?» — спокойно вопросила бабуля. «Неужели на...» Городской смущенно запнулся. «Во-во», — сказала бабуля, — «на ян то самое, что у мужика в штанах, свернувшись, лежит, да, знаешь, ждет своего часу, чтобы баб во грех ввести. Величины каменья бывает разная, какое в вершок, какое в пять. Ну, сам понимаешь, дело не в размере». «А в технике», — ляпнул городской что-то непонятное. «Это уж точно», — хмыкнула бабуля, которая, похоже, его превосходно поняла. «Большую херь найдешь или малую, конец один, и не шибко хороший. Теперь ты знаешь, почему у нас белую полоску берегом слоновой кости зовут, и почему туда никто не любит ходить. Вот разве что вы, приезжие, лезете туда, будто для вас там медом намазано. Даже какие-то студенты, помню, приезжали, легенду про слона записывали. Говорят, это местный фольклор, даже книжку прислать обещали, в которой этот фольклор, значит, напечатают. Да так они прислали, не то забыли, не то сказали им, чтобы книжку не похабили». «А вот интересно, из чужих кто-нибудь находил каменья херь?» — задумчиво спросил городской. «И действует ли она на них так же, как на местных?» «Ну, сие мелочек мне неведомо», — с сожалением промолвила бабуля. «Вот разве ж ты расскажешь через годок-другой, что с тобой приключилось?» «Я?» — изумился городской. «Почему я?» «Как почему? Потому что ты каменья сие нашел». «Я?» «Да что ты заладил одно и то же!» — уже сварливо буркнула бабуля. «Я-я!» «Утресь, с берега пришел, из сумки своей песок у крыльца вытряхивал, чтоб в дом не тащить». «Вытряхивал? Ну и вытряс с песочком каменья херь. Поди погляди, оно до сих пор там валяется». «Да что за ерунду вы говорите?» — возмутился городской. «Неужели бы я не заметил, если бы с песком камень вытряхнул? Нет там ничего!» «А я говорю, есть!» — усмехнулась бабуля. «А я говорю, нет!» — фыркнул городской. «А ты поди, погляди!» — посоветовала бабуля. «Глядеть даже не стану!» — заортачился городской. «Ну и зря. Поди погляди. Каменье-то непростое, где еще такое увидишь?» — подначивала бабуля. «Не пойду, не стану я глядеть!» — упирался постоялец. Пока они перерекались, Лерон не мешкала. Выскочила из сеней, спрыгнула с крылечка, да так и впилась взглядом в землю. Лерон родилась и выросла в этой деревне на берегу слоновой кости, бывало раз 100, может, 200 или даже 300, но ни разу не натыкалась на каменье херь. Ну, собственно, не очень-то и хотелось раньше. Но сейчас... Сейчас чудилось, она бы все на свете отдала, только хоть одним глазком на него взглянуть. Ага. Вот по убитой земле рассеян приметный белый песок, вот камушки маленькие валяются, а вот... Ишь ты! Лежит. Что-то такое, не больше мизинчика длиной. И по форме на мизинчик похоже, только как бы в шляпке. Ну, в точности, малюсенький гриб-подосиновик. Лерон наклонилась и подняла камешек. Казалось, он был выточен из ценного камня, но так тщательно-притщательно... И цвет имел такой, как бы розово-смуглый, словно слегка загорелый. Так вот оно какое, каменье херь. Занятная штучка. Странно, как это постоялец мог не заметить камушек? Он же сразу бросается в глаза, может... может, бабуля что-то схимичила, а? Взяла и подбросила, чтобы насмеяться над городским. С нее, небось, станется. Тогда нужно поскорее камушек положить на землю. Не дай бог бабуле помешать. Лерон разжала пальцы, но каменье херь так и осталось на ладони, словно прилипло к ней. Она тряхнула пальцами, не помогло, и в это мгновение на крыльце появились городской с бабулей и воззрились на Лерон и на каменье херь в ее ладони. «Ага!» — закричал городской. «Я так и знал, что дело здесь нечисто! Так и знал, что вы это нарочно! Лерон попросили выйти, чтобы она мне херь подкинула!» «Внучка!» — взвыла бабуля. «Ты зачем эту погонь взяла? Кинь ее! Кинь немедля!» А Лерон снова тряхнула ладонью, даже поскребла херь пальцами, пытаясь оторвать бестолку. «Бабуль, я не могу!» — простонала она, испуганно глядя на прабабку, из глаз которой вдруг хлынули слезы. «Бабуль, ну ты что?» Прабабка стояла и громко всхлипывала. Даже городской встревожился. «Да ладно вы, успокойтесь, бабушка, да не в обиде я на вас!» «Да что мне твои обиды?» — проговорила дрожащим голосом прабабка. «Ты свою жизнь, почитай, уже отжил. А вот моя правнучка...» «То есть как это?» С каким-то обиженно ошарашенным видом перебил городской. «Как это я жизнь отжил? Мне всего-то 31!» «Вот и хватит с тебя!» — махнула рукой бабуля, так решительно, словно отсекла все последующие годы, которые постояльцу были, по ее мнению, совершенно не нужны. «А моя правнучка! А моя деточка! Эх!» И слезы внезапно перестали катиться по ее лицу, словно кто-то где-то перекрыл краник. «Ладно, что уж теперь, от судьбы знать не уйдешь!» Она смешно подперлась ладонью и поглядела на Лерон светло и лучисто. «А может, оно и ничего? Как-нибудь обойдется. Не горюй, внученька. Я вот тоже находила ен ту самую камень-ехерь вскоре после того, как она из слонового тела произошла, и ничего, жива. И хоть слез через это много пролила, но и счастья много узнала. Хоть и говорится, мол, не... В сексе счастье, но и без секса его нету». «Да что ж вы такое говорите, бабушка?» — сконфузился городской. «При девчонке-то». «И то правда», — промолвила старушка, застеснявшись и даже покраснев. «Не стану более от тебя, Лерка, чтоб ничего такого не слышала. Держись, глядишь, все обойдется. Если попусту про секс болтать не станешь и думать о нем забудешь». Лерон усмехнулась. Можно подумать, она этого слова никогда не слыхала. Оно было знакомо ей с детства. Все кругом, знай, только про это и болтали. Все книжки заканчивались этим, даже те, которые в школе проходили. Ну, чем, спрашивается, занимались эти герои, игравшие свадьбы со своими избранницами? Да им родимым, только им. Стоило книжке закрыться, как они мигом тащились в постель со своими молодыми женами и, ну, наяривать. Ну и что? А ничего страшного. В этом и состояла жизнь. Лерон, деревенская девчонка, видела в беспрестанном сексе людей, животных, птиц и насекомых и непременное условие продолжения всего сущего на земле. И все же она бабку послушалась и держалась целый месяц, запретного слова не произнося. Месяц этот выдался печальным. Прабабка померла, ее похоронили, и 9 дней отгуляли. А Лерон все еще нет-нет, да и всплакивала по ней. И вот однажды по деревне, нестройной гурьбой, но решительным шагом, прошлось, направляясь к Волге, к белой полоске около полусотни совершенно голых мужчин и женщин. В деревне никто им особенно не удивился, удивляться оказалось практически некому, все работоспособное население гнуло спину на полях-огородах, ведь в деревне, как известно, день-год кормит. Малышня и пацанва были в детсаду или на школьной площадке. Кое-где выглянули из окон старики и старухи, но и они особого беспокойства при виде ногих не проявили. Решили, что мнится мерещится им от преклонных годов и от жары. Жара и впрямь стояла невероятная, небось и не такое примерещиться может. А вот Лерон... 15-летняя Лерон стояла, облокотившись о штакетник, и внимательнейшим образом разглядывала мужчин и женщин, которые маршировали мимо старательно и как-то очень... напряженно размахивая ладонями. Лерон показала, что делали они это для того, чтобы не дать этим ладоням стыдливо прикрыть свои передки. Передки были забавные такие. У баб и девок сплошь лысые, не то бритые, не то шипчиками для бровей выщипанные. У мужиков спереди свисали весьма незначительные камни хери, и только у одного, подставшего от прочих, торчало на чреслах нечто весьма напоминающее... детородный орган соседского жеребца, кавки, до того, как его ветеринар вмеренно превратил. Вид у обладателя этой выдающейся вещи был приконфуженный, лицо красное. Он вертел глазами по сторонам, лишь бы они не упирались в спины двух голых задастых красоток, которые шествовали впереди. Ну и довертелся, увидел Лерон. Отчего-то, поглядев в ее зеленые глаза и на русые кудри, разметанные ветром, а также на грудь, едва помещавшуюся в прошлогоднем линялом сарафане, он еще пуще рассерчал и довольно грубо буркнул. «Чё пялишься? Нудистов никогда не видела, что ли?» «Нет», — честно призналась она. «Почему вы голые?» «Да потому что мы нудисты», — прохрипел он еще пуще краснее. «А куда идете?» «На белую полоску». «А зачем?» — не унималась любопытная Лерон. «Загорать, млин!» — прорычал мужчина и приостановился, хватаясь то за свой орган, то за сердце. «Куда вам загорать?» — пожалела его Лерон. «Вы и так красный. Обгорите в один момент. Вам надо в тенечке полежать». «Не хочу я в тенечке лежать!» — взвыл нудист. «Я хочу... хочу с тобой сексом заниматься!» «Чем?» Изумилась Лерон, услыхавшая такое слово, и даже рот приоткрыла, так ей стало интересно. «Ох, не могу!» — простонал нудист. «Страна непуганных идиотов! Чё, серьезно не знаешь, что такое секс?» «Не знаю», — кивнула Лерон. «А что? Я только в 9 классе учусь, мы этого еще не проходили». Нудист схватился за свой замечательный причиндал, потряс им и покачал из стороны в сторону. «Видишь эту штуку? Ну так я хочу, чтобы ты на спину легла, ноги раздвинула, а я бы сверху устроился, ну и туда-сюда, туда-сюда». «О, так это епля, никакой не секс», — разочарованно сказала Лерон. «Ну и словечко придумали. Я думала, что-нибудь особенное, а это обычное дело». «Так для тебя это обычное, значит, дело?» — простонал нудист. «Это хорошо. Может, со мной займешься этим обычным делом, а? Так, мимоходом. Сунул, вынул и пошел, а то я сейчас сдохну, честное слово. А я, ты понимаешь, к нудистам просто так за компанию примкнул. Думал, они только и делают, что трахаются, а они, как юные пионеры, мальчики направо, девочки налево. Ежели член стоит этому витона, я ж нормальный мужик. Как ему не стоять, когда кругом столько голых баб? Они не дают! Слушай, может, это... ну, мы с тобой этим займемся?» И он нетерпеливо шагнул к забору, за которым скрывалась Лерон. «Чем займемся? Сексом вашим? Вы что, дяденька?» — ужаснулась Лерон. «Я же еще маленькая. Мне всего 15. Я девушка, мне замуж выходить. Я только мужу своему первый раз дам, и то только после свадьбы». «Разумно», — с унылым выражением лица кивнул нудист. «Уважаю. А может, защеку возьмешь, а? Целкости твоей не убудет, а мне полегчает». Лерон глаза вытаращила. «Додумался, конечно, дяденька, сказануть такое. Это себе позволяет только, ну, такие, вроде тех девчонок, которые находили когда-то на берегу Слоновой Кости и камень Ехери, а потом переезжали в Нижний Горький, а то и в Москву. Этим самым сосайством и раздвиганием ног зарабатывали там себе на пропитание, а также на наряды, квартиры, машины и поездки за границу. Как-то раз одна такая деваха, бывшая деревенская, ныне городская, приезжала в родные края. Она прошла нелегкий путь от придорожной соски до менеджера фирмы, занимавшейся устройством развлечений для богатых людей. Это именовало шоу-бизнесом. Раньше звавшаяся Аней, эта русоволосая худышка теперь носила имя Анжелика и стала грудастой брюнеткой с неподвижным, словно окаменевшим лицом. Говорит, смеется, моргает, а в лице ничего не дрогнет. Ни морщиночки не возникает, но чисто маска из папье-маше. Милка, подружка Лерон, была младшей сестрой Анжелики и говорила, что волосы у нее крашеные, титьки надувные, силиконовые, а в лицо что-то впрыснуто, вроде бы тот яд, который в протухших консервах образуется. Это так нарочно делается, чтобы все живое в лице умерло, чтобы мышцы онемели и не двигались. Тогда старые морщины разглаживаются, а новые не образуются.